Ты мне дорог, как брат Вадимка. Ты то, чего мне не хватает. Ну, нет у меня твоей крепости, твоей праведности. Оттого так и тянет к тебе. У тебя есть то, что дает тебе силы жить. Твоя земля, твоя родная Кимжа, твое озеро, изба, мать. От них твоя сила. Валентин говорил медленно, вкладывая в слова всю свою любовь, уважение и благодарность, и горечь прощания, и страх перед будущим. Понимаешь, я не могу играть по их правилам. А они уже везде. Ты единственный, с кем я еще могу говорить открыто и свободно, зная, что ты все поймешь, сбережешь, не выдашь. Спасибо, Валька. Я понял почти все, кроме одного. Ну да ладно, проехали. Да, вот еще. Помоги мне разыскать одну старушку. И больше я не стану тревожить тебя по пустякам. Держу пари. Твоя старушка молода и хороша собой, как небесный ангел. Ох и жук ты, Костобоков. Ох и жук. Ну, выкладывай свою старушку. А, Виктория Хорда, 60 лет от роду. И этот божий одуванчик упрятали в желтый дом? Вот злюки. Ну, это дело поправимое. Поможем.